Старший инспектор расплылся в улыбке. — Только между нами, сэр. — Да, между нами. Более того, я испытываю большое желание заскочить сегодня к сэру Генри Мэривейлу. Вы с ним знакомы? — Я видел его в суде. Он защищал обвиненного в убийстве. А зачем вы хотите к нему заскочить? — Ага! — воскликнул Мастерс. — Хотя он и задал нам жару в суде, не скрою, мне будет приятно повидать старика и посмотреть, как он закипит от бешенства. Видите ли, наше дело можно назвать из ряда вон выходящим. Сэру Генри без моей помощи никак не обойтись. Без меня он шагу ступить не сможет. Мне ужасно хочется утереть ему нос. — Да, и еще одно. Почему вас так заинтриговала картина, которая висит в холле, миссис Синклер? Мастерс посерьезнел. — Я, что называется, не знаток живописи. Хотя мне и приходилось сталкиваться с так называемым искусством, но картина для меня темный лес. Зато в своем деле я разбираюсь неплохо и всегда чувствую, когда требуется вмешательство полиции. Ну и к тому же моя старушка пару раз водила меня в Национальную галерею, хотела, что называется, развить. Не знаю, заметили вы или нет, но в гостиную миссис Синклер на стене напротив камина висит еще одна картина. Девушка в голландском чепчике. Нет, я ее не заметил. В гостиной было темновато. Ха! Возможно, она задернула шторы нарочно, предположил старший инспектор. В общем, руку даю на отсечение, что копия картины из гостиной висит в Национальной галерее. А написал ее никто иной, как старина Рембрандт. Откуда я его узнал? Рембрандт — единственный художник, в оценке которого я схожу с общественным мнением. Всякий раз, как мне понравится какая-нибудь картина, можете биться об заклад на что угодно. Критики и все мои знакомые назовут его просто мазнёй, а про меня скажут, что у меня буржуазный вкус, а Рембрандт — исключение. Вот почему я запомнил его фамилию. Сандерс смерил своего собеседника недоверчивым взглядом. — Ну и что? — В мире ходит масса копий Рембрандта, — возразил он. — Уж не хотите ли вы сказать, будто миссис Синклер и правда торгует подделками? Молодой человек против воли испытал разочарование. Старший инспектор искренне удивился. — О, нет, что вы! Если миссис Бонита Радди Синклер, хотя бы наполовину такая умница, какой я ее считаю, она никогда бы не отпустила за топорной работы. — Нет! Эта картина просто еще одна ее уловка, доктор. Когда вы все узнаете, вам понравится. А, кажется, приехали. Они оставили машину у невысокой стены, отгораживающей дорогу от жилых домов. Бернард Шуман жил в солидном, респектабельном викторианском доме на две семьи, выстроенном из серого кирпича и облицованном по углам и окнам камнем. Когда они шли по аллее к подъезду, то заметили, кто-то следит за ними из окна. Мрачная пожилая женщина в одежде экономки провела их в душную прихожую. Когда Мастерс протянул ей свою визитку, она отмахнулась. — Я знаю, кто вы такой, — заявила женщина. — Будь на то моя воля, вы вообще б сюда не вошли. — На то у нас имеется распоряжение доктора. Но он непременно хочет вас видеть. Вот сюда. В гостиной перед ярко пылающим угольным камином стоял старый диван, набитый конским волосом. Его придвинули как можно ближе к огню, чтобы больному было удобнее. На диване, укрытый одеялом, лежал Шуман. Хозяин вполне соответствовал этой комнате с высоким потолком и эркером, загроможденной безделушками почти вековой давности. На Шумане была шерстяная кофта, застегнутая на пуговицы по самую шею. Благодаря своему лицу с узкими темными бровями и неглубокими носогубными складками, Шуман немного походил на священнослужителя или государственного деятеля. И даже жесткая, как щетка, шевелюра не портила этого эффекта. Она была как бы трещиной в фарфоре, вот и все. В честных, бледно-голубых глазах Шумана явственно сквозила озабоченность. Тонкие и чуткие руки покоились на книге, которая лежала у него на коленях. Однако атмосферу гостиной нельзя было назвать строго викторианской. Сандерс подметил тут следы гораздо более древней культуры.